До выделенных нам с Ариэль покоев мы добирались целых 5 минут. Добирались бы гораздо дольше, если бы быстро воспользовались помощью прислуги, чтобы не заблудиться. Но проводить нас вызвалась Аня. Оказалось, наша цель — едва не соседняя дверь от ее собственных покоев, так что ей самой тоже было по пути. И мы основательно сократили путь, пройдя тенями и частично телепортацией. То-то, наверное, удивились охранники на пульте видеонаблюдения за дворцом. Ее Величество заверило нас, что лично позаботится о размещении всех остальных, а вот мы трое рванули переодеваться. И хотя император не уточнял, кому быть на собрании, вопрос участия Ани даже не обсуждался. В конце концов, это наша с ней идея — поработать с Махира. А вот Ариэль с собой, пожалуй, брать не стоит. Необходимости в ней там нет никакой. Пусть отдыхает дальше. «Какой же он огромный!» — выдохнула Ари, когда мы, наконец, добрались. «Да уж, глядя со стороны, и не подумаешь. Но когда бежишь по бесконечным коридорам, лестницам, где дежурят охранники, мимо дверей и переходов, проходишь через анфилады комнат и залов, начинаешь понимать истинные масштабы. Нас встретила молоденькая горничная». «Ваше высочество, ваше сиятельство», — присела она в реверансе. «Все готово. Если что-то понадобится, вот кнопка вызова. Подойду в течение минуты двух. Желаете поесть?» «Перекусить бы», — попросил я. «Хоть бутерброды с колбасой, но очень быстро, и чтобы можно было на ходу. Император ждет». «А я бы поела», — подала голос Ариэль. «Но потом. Сперва тебя отправим на совещание». «Конечно, Ваше Величество». Горничная снова чуть поклонилась и выскользнула за дверь. «Я к себе». Аня от дверей послала воздушный поцелуй. «Но я еще вернусь». Она убежала. А я огляделся. Покои оказались скромнее Аниных. Что-то вроде большого двухкомнатного гостиничного номера. Но все необходимое было. Широкая кровать в спальной, гардероб, письменный стол, диван, плазма на полстены, бар. Имелась и ванная комната, конечно. Обставили эти комнаты довольно скромно, по меркам дворца. Тем лучше для меня. Никогда, наверное, не привыкну к настоящей роскоши. Нет, удобные вещи есть удобные вещи. И тут цена не важна. А вот вся эта показуха, которой нередко страдают аристократы. Да мой браслет с ежиком, если разобраться, стоит целое состояние. Я уж молчу про трофейный криптор, которому цены вовсе нет. От размышлений меня отвлекла Ариэль, которая успела изучить содержимое гардероба и вернулась с парадным егерским мундиром на плечах. «Артём, давай в душ скорее», — напомнила она мне. «Пойдёшь со мной?» — подмигнул я. «В другой раз, дорогой». Она чмокнула меня в губы и легонько подтолкнула в сторону ванной комнаты. «Иди один. Я потом спокойно схожу. Это вам, мужчинам, хорошо причесался и уже красавец». «Ладно, ладно, я понял», — сдался я. Что мне никогда не понять, так это страсть женщин втирать в только что вымытую кожу разное. Причем в любых мирах. Когда я 5 минут спустя вышел из душа, повязав полотенце на бедрах, Ариэль уже разложила на диване мундир. Темно-зеленый китель с орденскими планками, брюки, ремень, рубашка. Подкравшись сзади, я поймал ее в свои объятия, поцеловал. Она сама успела избавиться от походной одежды и сейчас щеголяла в одном нижнем белье. «Что это вы удумали, ваше сиятельство?» — притворно возмутилась она, кинув взгляд на настенные часы. Но не успел я ответить, как рядом с нами из теней выскочила Аня. Уже накрашенная, с аккуратной укладкой, одетая в одну рубашку на голое тело и с мундиром в руках. «У нас есть 5 минут», — объявила она с лукавой улыбкой, глядя на нас с Ариэль. Я машинально взглянул на часы. «Даже 10», — согласилась с ней Ариэль. «А если подзакусить на ходу, то и все 15». Я сгреб пискнувших девчонок в охапку и рывком через тени переместился на кровать. «Прическу осторожно», — успела предупредить Аня. «Вика старалась». «Ничего не могу обещать», — усмехнулся я, скидывая полотенце. 14 минут спустя мы выбрались из спальни, тяжело дыша. «Надо одеваться», — — пробормотала Аня, взглянув на часы. «Дай прическу поправлю», — потянулась к ее волосам Ариэль. Одевались мы молча и быстро, как по горящей спичке. Я натянул брюки, рубашку, застегнул китель. Ариэль помогла расправить складки на плечах, пригладила воротник. «Красавец!» — одобрительно кивнула она. Аня тем временем облачилась в свою форму, приталенный китель и юбку до колен. Ариэль замерла, глядя на нее. «Ань, тебе так идет!» — восхищенно выдохнула она. «Прям героиня с картинки!» Аня покрутилась перед зеркалом, оценивая себя. «Ну, не знаю. Юбка вроде нормально сидит». «Отлично сидит», — заверил я. «Пошли, а то опоздаем». Ариэль проводила нас до двери. «Давайте там без войны обойдитесь, ладно?» — поцеловала она меня на прощание. «Постараемся», — улыбнулся я. В прихожей на столике нас ждал поднос с разнообразными закусками и парой кружек ароматного кофе. Похоже, горничная по звукам поняла, что заходить внутрь — не самый подходящий момент. Подхватив снедь, мы с Аней отправились на совещание. Оставалось уже минуты две, и мы сразу ушли глубоко в тени. На совещание мы успели впритык. Зашли, держась за руки и допивая на ходу кофе. Голицыны, император и его старший сын встретили нас добродушными усмешками, а остальные — осуждающими взглядами. Кого здесь только не было. За массивным овальным столом из темного полированного дерева сидели все ключевые фигуры империи. Во главе Дмитрий Михайлович в военном мундире с погонами главнокомандующего, справа от него Дмитрий Дмитриевич, слева — князь Разумовский в глухом черном мундире тайной канцелярии без знаков различия. Дальше по кругу расположились министры и генералы. Министр обороны нервно пролистывал что-то в планшете. Начальник генштаба держался по стойке смирно, даже сидя. Министр иностранных дел что-то записывал в блокнот. Фирсов тоже в черном мундире канцелярии сидел в самом конце стола. Для нас с Аней оставили два кресла как раз рядом с графом. На стене за нашими спинами висела огромная плазменная панель, на которой крутился таймер обратного отсчета, а на столе перед каждым участником разместились на наклонных подставках одинаковые планшеты с таким же таймером на экранах. В центре на столе разложили большую бумажную карту Дальнего Востока с красными и зелеными отметками, обозначающими скопление японских и российских войск. Мы с Аней быстро заняли свои места, проглотив последние глотки кофе. Поднос с недоеденными тарталетками я оставил на входе. «Рад, что вы нашли время заглянуть», — невозмутимо заметил Голицын, подмигнув мне. «Что ж, господа, можем начинать», — он обвел взглядом присутствующих. «Во-первых, хочу поблагодарить всех за работу в мое отсутствие. Я успел немного ознакомиться с состоянием дел. Пока меня не было, ничего не сломали, и уже хорошо. Итак, до истечения ультиматума Японии остается 46 часов и 20 минут. Я надеюсь, все понимают, что по истечении этого времени нам предстоит действовать. А теперь давайте детально». Начальник генштаба аккуратно приподнял руку, и Голицын кивнул ему. «Ваше Величество, если позволите, прежде чем переходить к текущей обстановке, генеральный штаб крайне обеспокоен отсутствием информации о проведенной операции. Мы до сих пор не знаем, какую именно цель вы преследовали и какие результаты были достигнуты. Это затрудняет стратегическое планирование». Голицын кивнул мне. «Чернов, поясните, пожалуйста». Этот вопрос мы так и не обсудили. Насколько император хочет вводить в курс остальных? Похоже, он решил, что мне виднее, как фильтровать информацию. Что ж, хотим мы того или нет, но в большую игру мы вступили, или скорее вляпались. Этим людям точно стоит знать, что это совсем не игра. «Целью рейда было снятие угрозы внешнего вторжения из других миров», произнес я во внезапно наступившей полной тишине. «Мы уничтожили логистическую сеть одной из высших сущностей, бога смерти, если угодно, который планировал вторжение армии нежити в соседний с нами мир, а затем, вне всяких сомнений, и в наш мир тоже. В результате проведенного нами глубокого рейда по тылам противника ему придется сильно скорректировать свои планы. Мы получили отсрочку. Угроза вторжения на ближайшее время минимизирована. Господа министры и генералы слушали, и по мере того, как я говорил, лица у них вытягивались все сильнее. Когда я закончил говорить, никто даже не моргнул. «До появления Инферно такой хрени не было!» — первым опомнился министр обороны. «Как там его звать-то? Надо хоть имена выучить». «К Инфернам это не имеет ни малейшего отношения», — возразил я. «Все дело в том, что наш мир находится на перекрестке вселенских дорог». «Подробный доклад по рейду мы предоставим позже», — заверил Голицын. «И думаю, излишне напоминать о секретности этой информации. Но сейчас это не актуальная задача. Актуальна Япония». Начальник генштаба явно хотел задать еще вопросы, но Голицын уже повернулся к сыну. «Дима, тебе слово». Наследник выпрямился, ткнул пальцем в планшет. На всех экранах появилась карта с обозначением оккупированных территорий. «К сожалению, за время вашего отсутствия ситуация существенно осложнилась. Япония использовала ваше исчезновение для масштабной информационной атаки». Он еще раз ткнул в свой планшет, и на экранах замелькали скриншоты заголовков. «Русский медведь оказался бумажным тигром. Император Голицын и князь Чернов бежали перед лицом японской решимости. Россия не способна подкрепить свои угрозы реальной силой. Это только малая часть. Пропагандистская машина Мусасимару работала на полную мощность». Я хмыкнул, глядя на особенно идиотский заголовок про демона Чернова. Этому еще кто-то верит? «Кульминацией стала встреча с Мусасимару в Пекине», — продолжил Дмитрий Дмитриевич, и в его голосе явственно проскочила усмешка. «Явился в образе миротворца, предложил мир, говорил о необходимости признания новых реалий, в общем, предложил признать Дальний Восток японской территорией в обмен на выгодные экономические проекты. Назвал оккупацию одолжением, дескать, избавил Россию от проблемного региона». Министр обороны поёрзал в кресле, начальник генштаба сжал челюсти. «И что ты?» — нахмурился император. «Дал ему книгу почитать, мемуары Наполеона, на японском языке». Голицын удивленно приподнял бровь. «Неплохо. Но где ты ее на японском-то нашел?» «В библиотеке. Среди редких изданий», — объяснил наследник. «Предупредил, что, когда будем в Токио, книгу надо будет вернуть. Читательский билет на его имя оформил в Российской императорской библиотеке». «Хм, выглядит как повод заглянуть в Москву», — Голицын неодобрительно глянул на Григорьева, министра иностранных дел. «Идея его высочества», — развел тут руками. «В формуляре указан филиал в Токио», все так же невозмутимо ответил Голицын-младший. «А разве у нас есть такой филиал?» — растерялся император. «Пока нет», — пожал плечами Дмитрий Дмитриевич. «Поэтому адрес пришлось указать вымышленный. Токио, район Итабаси, квартал четырех егерей». Голицын секунду соображал, где это, а потом разразился раскатистым хохотом, хлопая ладонью по столу. «Вот это Дим Димыч отмочил, да?» — шепнула мне на ухо Аня. «Дим Димыч?» — переспросил я также в полголоса. «Домашнее прозвище», — подмигнула мне Анютка. «Да, согласен, великолепный намек», — кивнул я. «Японцы такие тонкости как раз очень любят». Император тем временем встал и торжественно обнял тоже поднявшегося Дим Димыча. «Молодец, сын! Отлично все сделал!» Дмитрий Дмитриевич обозначил поклон, и на его обычно невозмутимом лице промелькнуло облегчение. Они вернулись на свои места, и атмосфера в зале заметно разрядилась. Император вернулся. Император доволен. Уже неплохо. Генералы и министры перешептывались, улыбались. Толстый намек наследника зашел всем, кроме Григорьева. «Господа!» — Голицын чуть повысил голос. «Продолжаем! Что у нас с боеготовностью армии?» Министр обороны нервно сглотнул, ткнул в свой планшет. Картинки на всех планшетах разом сменились на инфографику. Ага, вот в чем дело. Каждый подготовил свой доклад, а вот эта кнопка сбоку видимо, включает трансляцию своего экрана на все остальные. «Ваше Величество, в соответствии с ранее утвержденным планом мобилизации, Министерство обороны обеспечило переброску резервных соединений к районам сосредоточения определенным генеральным штабом». По мере его слов на экране сменялись слайды. Карта с анимированными стрелками, показывающими переброску войск, сменилась диаграммой. Зеленые столбцы, отражающие фактическое выполнение, почти везде опережали плановые серые. И потому как гладко звучал голос обычно нервозного министра, потому как бегали по экрану планшета его глаза, я понял, что он читает. Похоже, у кого-то очень толковые помощники. «Во взаимодействии с Министерством транспорта и Министерством промышленности обеспечен перевод ключевых транспортных узлов и предприятий оборонно-промышленного комплекса, включая частные, на стандартные военного времени. Железнодорожная инфраструктура готова к переброске войск в приоритетном порядке». На экране подсветились строчки с цифрами. Готовность ЖД узлов — 98%. Мобилизация ОПК — 95%. «Произведена расконсервация стратегических складов боеприпасов и материально-технических средств. Поставки в войска идут с опережением установленного графика на 12 часов». Новый слайд. Диаграмма заполнения складов на передовой, где зеленая полоса уверенно ползла к отметке 100%. «Совместно с Министерством здравоохранения развернута сеть полевых и тыловых госпиталей. Обеспечен необходимый запас медикаментов и подготовлен конечный фонд для приема раненых. Личный состав находится в состоянии повышенной готовности». «А ничего, так министерство работает. Надо отдать им должное. Если у них и правда все так отлажено, то лично меня министр может и не любить. Главное, что дело свое крепко знает. А может, как раз потому, что он такой невротик. У него все с опережением графика и крутится». «Однако...» — министр замялся. «Следует отметить, что японская сторона также провела значительную работу по укреплению своих позиций. Их логистические возможности, конечно...» «До них мы еще дойдем», — прервал его Голицын. «Сейчас меня больше интересуют наши». «Уже сейчас армия готова к выполнению поставленных задач, Ваше Величество», — вытянулся министр. «Полная боевая готовность будет достигнута в течение ближайших 24 часов». «Отлично», — кивнул император. «Генштаб?» Начальник генштаба выпрямился еще больше, если это вообще было возможно. Его голос был четок и лаконичен. «Ваше Величество, оперативная обстановка следующая. Противник действительно не терял времени даром. За последнюю неделю ими создана глубоко эшелонированная оборона вдоль 108-го меридиана». На экране карта приблизилась, показывая спутниковые снимки. Зеленые линии — наши позиции. Красными значками были отмечены японские позиции, образуя плотную многослойную сеть. «По данным космической и агентурной разведки, на передовую переброшены элитные части корпуса детей императора. Они развернуты на первой линии обороны. Ведется непрерывное инженерное оборудование местности. Возводятся доты, создаются противотанковые рвы и минные поля высокой плотности. Артиллерийские группы развернуты на господствующих высотах. Глубина их обороны, по нашим оценкам, составляет от 15 до 20 километров. Противник готовится не просто к обороне, а к войне на истощение». На карте появились анимированные схемы, показывающие зоны поражения японской артиллерии и предполагаемые секторы обороны детей императора. Да уж, дальность артиллерии не в нашу пользу. До наших позиций они без проблем достанут. «В ответ на это, генеральным штабом разработан план наступательной операции «Северный ветер». Он предусматривает нанесение трех одновременных, мощных ударов по сходящимся направлениям с целью рассечения группировки противника, окружения и последующего уничтожения по частям. Основная ставка делается на превосходство в воздухе и массированное применение артиллерии для взлома их обороны». Схемы на карте сменились зелеными стрелками, демонстрирующими направление главных ударов российской армии. «Резервы стратегического командования готовы к вводу в бой для развития успеха на втором этапе операции. Ориентировочные сроки выполнения основной задачи — от 7 до 10 суток активных боевых действий. Потери, по нашим расчетам, будут существенными, но приемлемыми для достижения цели. Армия готова и ждет приказа, Ваше Величество». В его голосе звучала плохо скрываемая готовность. Он хотел воевать, Он был уверен в победе. Голицын кивнул, вглядываясь в карту. «Они превратили Улан-Удэ в укрепрайон? Я правильно понимаю?» — спросил он наконец. «Так точно, Ваше Величество», — помрачнел начальник генштаба. «Это главная сложность. Полагаю, они планируют использовать мирных жителей города как живой щит и заложников». «И что вы планируете с этим делать?» «Использовать десант, Ваше Величество», — генерал покрутил карту. «Самые сильные боевые группы у них на передовой. В густонаселенной части города в основном полиция. Ее достаточно для обеспечения порядка. Забросим десант им в тыл, и укрепрайон обернется против них же самих. Мы также учли возможности князя Чернова по скрытой переброске войск». Он учтиво кивнул мне, в то время как сидевший с ним рядом министр обороны скривился, будто разломный лайм откусил. «Мид?» — Голицын повернулся к Григорьеву. Тот нервно поправил галстук. «Ваше Величество, внешнеполитическая ситуация характеризуется следующими факторами. Япония развернула масштабную информационную кампанию с целью легитимизации оккупации. Их риторика строится на тезисе исторической справедливости. Цитирую официальное заявление. Япония инвестировала за последние 20 лет в развитие региона больше, чем Россия за всю свою историю. Подавляющее большинство населения японцы и лица, состоящие в браке с японскими гражданами. Переход территорий под протекторат Японии является логичным и обоснованным». Министр заглянул в свой блокнот, куда, видимо, записал тезисы для доклада. «Мы направили ноты протеста, провели серию консультаций с союзниками. Пытаемся консолидировать международную поддержку, однако...» Григорьев замялся. «Однако что?» Голицын прищурился. «Однако ваше исчезновение, Ваше Величество, вызвало серьезную обеспокоенность у наших партнеров. А они сделали ставку на личность Вашего Величества и светлейшего князя. Отсутствие таких ключевых фигур без ясного объяснения причин и сроков осложнило нашу позицию. Союзники выражали поддержку, но она носила во многом декларативный характер. Проще говоря, они зассали», — подытожил Голицын, барабаня пальцами по столу. «Но этого следовало ожидать, особенно от лягушатника. А Китай очень бы хотел повоевать с Японией, но только русскими солдатами. Канцелярия?» Князь Разумовский заговорил негромким, вкрадчивым голосом, вынуждая прислушиваться. «Наша работа дала свои результаты. Согласно данным агентурной сети, в Японии растет понимание, что война начата обманным путем, что противоречит принципам Бусидо. Значительная часть общества осознает, что истечение ультиматума станет точкой невозврата, после которой начнется полномасштабная война с непредсказуемыми последствиями для самой Японии». Он коснулся планшета, и на экранах появилась диаграмма общественных настроений. «Общественные дебаты, которым Мусасимару позволяет состояться, выявили значительный пласт населения, включая представителей аристократии, для которых методы ведения войны не менее важны, чем результат». «Но», — нахмурился Голицын, — «я слышу в вашем голосе «но». «Но это обоюдно острый меч, Ваше Величество», — Разумовский, не торопясь, протер очки. «Госпожа Таканахана считает, что Масасимару позволил этим дебатам развернуться не для изучения общественных настроений, а для выявления инакомыслящих. Затем последуют массовые аресты и казни». «Откуда у нее такая уверенность?» «Именно так поступили с ее отцом», — пожал плечами Разумовский. «Сначала позволили высказаться в рамках обсуждения стратегических направлений развития. Потом обвинили в государственной измене и казнили. Наши аналитики согласны с ее оценкой. Процент молчаливо сомневающихся очень высок. Но мешают японские традиции. Для них император — почти божество». «Удобно, да», — усмехнулся Голицын. «Весьма», — согласился Разумовский и вывел на экран новую схему. «Однако вернемся к структуре японского общества. Мы выделяем три основные фракции. Старая гвардия, традиционалисты чести. Они в глубокой оппозиции к методам Мусасимару. Необъявленная война, готовность пожертвовать самурайскими принципами ради захвата земель, союз с ацтеками, Для них все это позор. Махира, они видят символ чистоты и чести, вокруг которого можно объединиться для свержения опозорившего себя императора. «А готовы ли они передать ей власть?» — спросила Аня. «Не обязательно, ваше высочество», — Разумовский чуть улыбнулся. «Они готовы ее использовать. Вопрос передачи власти будет решаться потом, если вообще будет решаться». «Кто первый корону надел, тот и император», — хмыкнул Голицын. «И это тоже», — серьезно кивнул Разумовский. «Старая гвардия верна Японии, а не Мусасимару, и с ними вполне можно иметь дело. А вот со второй фракцией сложнее. Военные преданы лично императору, которого боготворят. Готовятся к обороне Дальнего Востока, верят в мощь детей императора. Их уверенность укрепилась после вашего исчезновения, ваше величество. Полагаю, многие останутся верны Мусасимару даже в случае его смерти и не станут подчиняться кому-то, кроме его прямых потомков». «Похвальная преданность», — кивнул начальник генштаба. «Генштабу стоит учесть, что самые преданные части как раз на передовой», — заметил Разумовский. «И они будут стоять до последнего. И, наконец, третья фракция — промышленно-финансовые элиты. Для них война — это инвестиции в будущие сверхприбыли от освоения новых территорий, богатых природными ресурсами. Международная изоляция, угрозы от Китая, неприятные, но временные издержки. Махира для них — заноза, которая напрямую угрожает их планам. И в отличие от императора, который опасается канонизации Махира в случае ее устранения, они готовы прибегнуть к силовым методам. Позорная смерть с их точки зрения — отличный способ избавиться от символа революции». «Значит, Махира в опасности», — нахмурился Голицын. «Серьезные опасности, ваше величество. Мы проработали для нее план эвакуации на всякий случай». Разумовский сделал паузу. «Однако с этими торгашами можно торговаться. Умирать никто из них точно не захочет, разве что за золото удавится. Теперь о самом Мусасимару. Его сильные стороны. Армия детей императора — реальная, мощная сила. Они глубоко преданы ему и уже контролируют огромную территорию. Факт остается фактом. Дальний Восток до Байкала под его контролем. Отступать оттуда для него равносильно политическому самоубийству». На экранах появилась карта с зонами контроля, а министр обороны попытался спрятаться от взгляда Голицына за столом. «Слабые стороны. Во-первых, Махира как политическая язва. Пока она жива и пользуется поддержкой России, его власть под угрозой внутреннего раскола. Главы кланов могут начать перебегать на ее сторону. Но просто избавиться от нее он тоже не может. Как национальная героиня она популярна даже среди аристократов. Тем более она прямой потомок одного из древнейших родов. Многие, кстати, откровенно не прочь взять ее в жены». «Самоубийцы», — хмыкнул я. Разумовский усмехнулся. «Мусасимару, вероятно, рассчитывает на другое. Мы всячески отстраняем Махира от революционных настроений, но японцам и не требуется, чтобы она была замешана непосредственно в перевороте. Достаточно того, что противники императора считают ее своей соучастницей. И когда заговор будет раскрыт, падение героини окажется еще стремительнее ее взлета». «С Махира понятно», — кивнул Голицын. «Да. Вторая проблема — Мусасимару», — продолжил Разумовский. «Потеря лица на международной арене. Его блеф с Вермексом вскрыт, угрозы оказались пустыми. Но главная логистика. Зимняя война в Сибири — это безумие. Все его снабжения завязаны на одну железную дорогу, которую постоянно рвут партизаны». Мы с Аней обменялись довольными улыбками. «Наличие у партизан взрывчатки — это наша заслуга. Ее там и надо-то немного. Аккуратный подрыв рельсов перед быстро движущимся поездом и участок дороги выведен из строя на несколько дней. А если это произойдет на мосту, то и на пару недель. Хотя мосты японцы наверняка тщательно охраняют». «Стоит отметить, что психологическое состояние Мусасимару в последнее время нестабильное», Разумовский перешел к следующей части своего доклада. План захвата Дальнего Востока вынашивался на протяжении полувека. И все равно все пошло не по плану. Сопротивление местных жителей, внутренняя оппозиция. Но самый болезненный удар Мусасимару нанес светлейший князь со своей командой, уничтожив Вермикса. Это была не просто победа, это была кража триумфа. «Да ну!» — не поверил Голицын. «Мы уверены, Ваше Величество, что Мусасимару сам хотел сразиться с Вермиксом». «Чтобы героически погибнуть?» — усмехнулся я. «Скорее всего, у него было припасено что-то для эффектной победы», — покачал головой Разумовский. «Он не похож на человека, готового жертвовать собой». «А вот шоу и фанфары он любит», — вставила Аня. «Именно, Ваше Высочество», — согласился Разумовский. Мусасимару вышел в эфир с обращением к нации через пару минут после взрыва и был одет в боевые доспехи. А мы думаем, что он рассчитывал устроить шоу. Но вместо эпической битвы вы устроили быструю, почти будничную санитарную обработку монстра за 10 минут. Да еще и с нестандартными комментариями тогда еще барона Чернова, что особенно болезненно. Если версия верна, Мусасимару опоздал на каких-то четверть часа». «Должно быть ему очень обидно», — с улыбкой заметила Аня. «Бедненький», — хмыкнул я. «Последствия этого гораздо серьезнее, чем кажется», — заметил Разумовский. «Во-первых, вместо одного героя-императора мир получил четырех — демона Чернова, российскую принцессу, что легитимизировала операцию в глазах международного сообщества, инфернскую принцессу, что вообще выходит за рамки понимания, и самое страшное для Мусасимару — Махира Таканахану, которую теперь называют японской принцессой и героиней нации. Он не просто провалил свой план. Он создал себе внутреннего врага с легитимностью спасительницы». На экранах появились наши четыре фотографии и зашкаливающий рейтинг симпатий, видимо, среди японцев. «Второе. Потеря контроля над нарративом. Официальная версия о том, что Россия создала Вермикса, все еще существует, но она трещит по швам. После зачистки Рапаха в эту историю не верят даже внутри Японии. На Совете Коалиции об этом лучше вообще не заикаться». «Третье. Политическая изоляция. Вместо поддержки он получил осуждение. Китай и Франция открыто симпатизируют России. Союз с ацтеками стал токсичным. Ультиматум Вашего Величества — ставит его в положение, где любой шаг ведет к потере лица». Голицын задумчиво барабанил пальцами по столу. «Но он все еще силен. Я правильно понимаю?» «Именно так, Ваше Величество», — кивнул Разумовский. «Да, он нервничает, но уверен, это не мешает ему строить собственные планы. К сожалению, японское общество слишком закрытое, и даже противники императора не горят желанием сотрудничать с нами. Махира Таканахана в этом плане редкая удача, но она сама находится в изоляции, и, как бы цинично это ни звучало, но и мы рассматриваем ее скорее как знамя, а не как потенциального преемника Мусасимару». «Да, противник у нас не дурак», — вздохнул Голицын. «Действует последовательно и логично. Укрепился, перехватил информационную инициативу, выставил нас в невыгодном свете. Укрепление на линии соприкосновения. Дети императора. Минные поля. Он хочет, чтобы мы полезли в лобовую, чтобы война стала кровавой мясорубкой, которая обойдется нам так дорого, что мы в итоге отступимся и согласимся на его щедрые условия. Значит, нужно действовать асимметрично. Бить не там, где он ждет, и не так, как он ожидает». Министр обороны попытался возразить. «Но, Ваше Величество, армия готова». «Армия и должна быть готовой», — оборвал его Голицын. «На то она и армия. Только не забывай, что это тоже живые люди. И с той стороны живые люди». Он потер лоб, потом достал свой телефон, положил его поверх планшета, и картинка на экране сменилась на изображение экрана телефона. а удобно. Голицын меж тем включил на воспроизведение видео. Похоже, сделано его на шлемной камерой. Я сразу узнал это место. Самый первый мир, мир Могрима. Наше первое столкновение с костяными, первый бой. И волны, прущие в лоб нежити. «Вот наш противник», — заговорил Голицын. «И наш, и их, и всего мира. Возможно, он никогда до нас не доберется. А может, появится на пороге уже завтра, и тогда нам понадобится каждый, способный держать в руках оружие. А такие, как дети императора, одаренные особенно. Но я не могу сейчас показать это видео. Тут же получу обвинение в том, что мы напали на мирных скелетов, и теперь Россия виновата, что они явятся по нашу душу». «Как раз хотел обратить на это ваше внимание», — пискнул Григорьев. «Спасибо, я и сам это понимаю», — отмахнулся Голицын. «Аня уверен, сотни часов такого видео». 150, — уточнила Аня. «Я вообще камеру не выключала». «Генштаб получит это видео после победы над Японией для анализа», — император кивнул военным. «А сейчас, господа, пора объявить миру о нашем возвращении. С Мосасимару, видимо, придется встречаться снова. Переговоры по телефону тут не помогут». Он задумчиво постучал пальцами по столу. «Вопрос только в том, как сделать так, чтобы инициатива встречи исходила от него. Чтобы не мы о ней просили». «Отец», — Аня подалась вперед, сверкнув глазами. «Позволь мне». Голицын, приподняв бровь, спросил. «Что именно?» «Я знаю, как заставить его самого прислать приглашение». Все уставились на нее. Аня достала свой телефон и показала отцу с многозначительной улыбкой. «Что именно ты задумала?» — повторил Голицын, глядя на дочь с любопытством. Аня подняла телефон, покрутила его в руках. «Прямой эфир в моем блоге. Короткий видеопост. Покажем всему миру, что мы вернулись, что у нас все отлично, что мы на совещании обсуждаем текущие вопросы и, между делом, намекнем Мосасимару, что не прочь встретиться». Григорьев побледнел. «Ваше высочество, но это же... это несерьезно. Это легкомыслие. Нельзя вести внешнюю политику через блок». «А я не веду внешнюю политику», — невинно улыбнулась Аня. «Я просто общаюсь с подписчиками. У меня их 120 миллионов, между прочим, в том числе 15 миллионов японцев». «В том числе, уверен, Мосасимару», — хохотнул Разумовский. Голицын откинулся в кресле, и на его лице появилась хищная усмешка. «А давай. Только прежде чем выкладывать, покажи, что получилось». «Само собой», — подмигнула Аня. «Так, господа, мне нужно, чтобы вы все подыграли. Дим, расскажи еще раз про встречу с Мосасимару и обязательно повтори про книгу. Остальные, не смотрите на меня, делайте вид, что совещание продолжается». Господа министры переглянулись, посмотрели на императора, а тот только развел руками. «Вы слышали? Просто смотрите на докладчика и все. Дима, давай по новой». «Без проблем?» Наследник снова открыл свой доклад и принялся рассказывать. На этот раз гораздо подробнее. Аня меж тем подключила гарнитуру и включила на телефоне фронтальную камеру. «Привет всем», — заговорила она очень тихо, прямо в микрофон гарнитуры. «Мы только что вернулись. Не было времени отписаться. Сейчас мы с Артемом на совещании у отца. Только тсс, не говорите никому. Тут столько всего обсуждают». Оглянулась через плечо, изображая осторожность. Переключила камеру на заднюю, показала зал. Государственный флаг, герб, карта на столе. Камера скользнула по министрам, императору и остановилась на Дмитрии Дмитриевиче. Аня приблизила изображение, камера поймала резкость. В этот момент Дим Димыч как раз очень четко произнес: «Дал ему почитать мемуары Наполеона на японском. Очень редкое издание, да и книга библиотечная. Так что предупредил, что когда мы будем в Токио, книгу надо будет вернуть». Аня выдержала паузу, затем вернула камеру на себя. «А мы как раз думаем, куда бы поехать дальше? Может, на курорт?» Аня изобразила задумчивость. «Или, может, достопримечательности посмотреть? Кстати, как там сейчас погода в Токио? А то мы давно в Японии не были. Напишите в комментариях. Все, мне пора. Всех люблю, целую». Она выключила запись. Приложила телефон к планшету, и видео пошло на большой экран. 30 секунд. Беззаботная принцесса тайком снимает совещание. На фоне рассказ про книгу. «Разве так можно?» — возмутился Григорьев. «А что они нам сделают?» — расхохотался Голицын. «Но тут протеста вышлют. Ань, публикуй». Моя умничка ткнула в экран, отправляя видео в блог. «Думаю, реакцию долго ждать не придется. А пока давайте и официальное обращение дадим. Для своих в первую очередь». Голицын нажал селектор. «Пригласите Соколову». Глава 9. Судьба. Дверь открылась, и вошла Кристина Соколова, а за ней, видимо, ее оператор. Если сама Кристина была одета просто безупречно, как и подобает ведущей имперского канала, то вот ее император как будто не во дворец приехал, а к встрече с друзьями-алкашами готовился. Растянутый свитер с оленями, жилетка с кучей кармашков, и в довершение ко всему он еще и что-то жевал. Войдя, Кристина вежливо поклонилась. «Ваше Величество, господа», — поприветствовала она всех. Оператор же, проигнорировав великосветское собрание, повернулся к выключателям на стене. Защелкали выключатели, он принялся настраивать свет. «Проходите, Кристина», — позвал император. «У нас совещание, которое после интервью продолжится, а пока небольшой перерыв». «Зрители увидят, что император вернулся и сразу приступил к работе. Это хорошо», — кивнула журналистка. Она пошла в обход стола, а Разумовский поднялся и двинулся ей навстречу. Встретились они как раз неподалеку от меня. «У вас есть план интервью?» — спросил князь, перехватив Кристину за локоток. «Конечно, вот», — насторожилась девушка. И не зря насторожилась. Разумовскому хватило несколько секунд, чтобы просканировать записи в блокноте и вывести свой вердикт. «Это никуда не годится. Вот мой список вопросов». И протянул Кристине свой планшет. Девушка погрузилась в чтение, и по мере того, как она читала, лицо у нее вытягивалось все сильнее. «Простите, ваше сиятельство», — она подняла взгляд. «Но с таким же успехом вы могли бы сами задать эти вопросы и сами же на них ответить. Здесь штампик одобрено Кремлем, ставить некуда». От такой дерзости князь даже не нашелся сперва, что сказать. Он снял очки и протер их платочком. Снова надел и уставился на бедную журналистку тяжелым давящим взглядом. Та сглотнула. «Ваше сиятельство», — поспешила она сгладить недовольство главы тайной канцелярии. «Я понимаю, что вы рассчитываете донести этими вопросами. Но это же не журналистика, это пропаганда. Я не хочу...» «Это война, девочка», — прошелестел Разумовский. «И на войне приходится делать не то, что хочется, а то, что надо». Я уже хотел было вмешаться, но меня неожиданно опередил оператор. Он как раз подошел с камерой и штативом в руках. Свет он уже выставил и теперь собрался расчехляться. «Ваше сиятельство, вы бы лучше оставили Кристину в покое», — выдал он таким будничным тоном, будто за проезд в автобусе передать попросил. Разумовский пошел пятнами и даже огляделся по сторонам. Все ли слышали, что сейчас произошло? Слышали все. Зал совещаний замер. Кажется, если бы в зале были мухи, сейчас даже они зависли бы в воздухе. «Ты вообще знаешь, кто я?» — выдохнул князь. Оператор только пожал плечами. «Тот, кому надо, чтобы вот она...» — он ткнул пальцем в свою коллегу. «Сделала свою работу идеально. Так не мешайте ей. У нас же не прямой эфир. Переснимем, если что». Не зная, что ответил бы на такую отповедь князь, но ситуацию спас личный император. «Алексей Петрович», — обратился он к Разумовскому, — «правда, не запугивай девушку. Лучше дай ей свои вопросы, а Кристина, уверен, придумает, как это обыграть так, чтобы уши тайной канцелярии не торчали». «Я постараюсь, Ваше Величество», — пообещала Кристина. «Хм», — Разумовский на секунду задумался. «Хорошо, Соколова, идите готовьтесь. Займите мое кресло. Заметно побледневшая Кристина отправилась к императору. Оператор невозмутимо занялся своей камерой, а в зале заговорили, как будто все и разом. «Разумовскому еще никто никогда не возражал», — прошептала мне на ухо Аня. «Ваше высочество, я все слышу», — неожиданно ответил сам князь у меня за спиной. «Ваша светлость, будьте любезны, подвиньтесь. У вас здесь идеальный ракурс». Он откуда-то притараканил стул, так что мне оставалось только сдвинуться вместе с креслом ближе к конютке. И пока Кристина со своим бессмертным оператором готовились, настраивали звук, камеру, пробовали снимать по несколько секунд, Разумовский быстренько перенес с планшета на терминал свой файлик с заметками. Развернутые формулировки он убрал, а там у него прямо вопросы были написаны, явно готовился. Тезисы же оставил. И вывел их на большой экран позади нас и оператора, который для съемки выбрал позицию прямо у меня за спиной. «Вам хорошо видно?» — спросил он у журналистки. «Более чем, ваше сиятельство», — недовольно поджала так губы. Замолчав, она погрузилась в свои записи, время от времени глядя на экран. А я, пользуясь тем, что терминал вообще-то мой, принялся изучать список Разумовского. Да уж, пропаганда, как она есть. И неплохая, если бы с этим выступал сам князь. Вообще отличная была бы, Кристина права. Даже если бы император с такой речью к народу обратился, зашло бы на ура. Но Кристина... Не того репортера князь решил использовать. Ох, не того. Зрители от нее, в том числе в силу ее возраста, ждут совершенно иного. Голицын наклонился к Кристине и что-то негромко сказал. Та вскинула голову, кинула злой взгляд на Разумовского. «Кажется, это будет интересно». Кристина сидела рядом с императором во главе стола, чувствуя себя так, будто балансирует на канате над пропастью. С одной стороны, надо же задать нормальные и острые вопросы, а не то, что люди подумают. С другой — Разумовский, который пялился на нее, будто хотел взглядом дырку прожечь. Плюс четкое понимание, что это никакое не интервью, а какая-то спецоперация. И надо как-то умудриться задать вопросы, которые от нее ждут зрители, и одновременно впихнуть в эфир те лозунги, которые ей подсунул этот князь. И рыбку съесть. Мысли девушки метались, как стая испуганных птиц. Блин, но серьезно, у него что, не нашлось ни одного пиарщика, кто мог бы состряпать нормальный план? Эта пропагандонская дичь казалась просто оскорбительной. А потом в голове что-то щелкнуло. Да у него просто не было времени. Она же сама напросилась на интервью. Это не было согласовано заранее. Они вернулись всего час назад, потом совещание. У старого интригана было от силы четверть часа, максимум полчаса, чтобы на коленке набросать эту агитку. А у Кристины сейчас не было и этого. Придется на ходу из этого материала лепить конфетку. Она оторвалась от записей, поймав взгляд оператора. Витя едва заметно кивнул. Он готов. Пора. «Кристина!» — император вдруг заговорил с ней негромким голосом, даже слегка наклонившись в ее сторону. «У вас какая-то проблема с этими вопросами?» — он кивнул в сторону большого экрана. «Ваше Величество!» — она замялась, но потом, тряхнув головой, решилась говорить как есть. «Это против принципов, понимаете? Журналист должен сохранять объективность. Сейчас телезрители интересуют совсем другие вещи, а то, что требует его сиятельства, это...» Она замолчала, потому что слова, рвущиеся с языка, стали бы уже совсем неприкрытым оскорблением. «Называть Разумовского сутенером, наверное, не слишком разумно», — промелькнула мысль. «Это политика, да», — спокойно согласился Голицын. «Давайте так. Я отвечу на любой ваш вопрос, а вы уж как-нибудь помогите нам. Люди жизни отдавали за то, чтобы сейчас эти вопросы услышали те, кому они предназначены». «Махира?» От внезапного озарения у Кристины перехватило дыхание. «А вот это имя произносить не стоит», — подмигнул император. «Муса Симару ее и так, мягко говоря, недолюбливает». «Я поняла», — опустила взгляд девушка. В глазах пощипывала, но усилием воли она взяла себя в руки. Разумовский, чтобы у него язык шерстью покрылся, прав. Это война. Ее жертва не самая большая. У нее хотя бы есть выбор. В конце концов, она все еще может уйти. Возможно, ее даже не уволят. Но вместо этого она подняла голову, сдув непослушную челку. «Давайте начнем с общего плана», — голос прозвучал уверенно, хотя внутри все сжималось. «Ваше сиятельство, вернитесь, пожалуйста, на свое место. Витя, дашь общий план, ладно? Ваше Величество, здесь же можно снимать, как вы работаете, само совещание?» «Можно», — кивнул Голицын. «Ничего секретного здесь нет. Но зачем?» «Дадим немного бэкстейжа. Это создаст ощущение спонтанности. Насколько это возможно. Вот видите, получится просто отлично». Князь Разумовский, до этого сидевший рядом с Черновым, молча поднялся и вернулся на свое место. Кристина отошла к оператору, наскоро поправляя прическу. Проклятые волосы. После снегопада они вились и топорщились, отказываясь лежать ровно. А сейчас каждая мелочь имела значение. «У меня все готово», — вполголоса сообщил ей Витя. «Ни пуха, ни пера». «К черту!» — ответила Кристина и, сделав глубокий вдох, громко сказала. «Начинаем!» Она двинулась снова в обход стола. Цокот ее каблуков был единственным звуком в замершем зале. Она чувствовала на себе десятки взглядов, а холодный, беспристрастный взгляд объектива и вовсе, казалось, сверлил затылок, грозя вскрыть всю подноготную. Разумовский поднялся ей навстречу. Он помог ей сесть в свое кресло, пододвинул его к столу с такой картинной галантностью, будто на «Оскар» за лучшую мужскую роль рассчитывал. От него пахло дорогим парфюмом, но Кристине вдруг почудился запах тлена, крови и паленой кожи. Этот жест, такой вежливый и такой фальшивый, вызвал вдруг у нее приступ тошноты. «Рыцарь хренов! 5 минут назад был готов меня с землей сравнять, а теперь рисуется перед камерой», — подумала она и заставила себя улыбнуться. На большом экране за спиной Вити курсор подсвечивал первый пункт — «Общий враг». «Нет, так не пойдет», — решила Кристина. «Начинать с этого значит сразу признать, что мы всеми силами стараемся избежать конфронтации». Она проигнорировала подсказку. «Ваше Величество, спасибо, что согласились на это интервью», — начала она. «Прежде всего, позвольте от лица миллионов граждан выразить огромное облегчение в связи с вашим благополучным возвращением. Именно это интервью — первая официальная новость об этом. Что бы вы хотели сказать нации в первую очередь?» «Я хочу сказать, что империя ни на секунду не оставалась без управления», — ответил император. «Мой сын и наследник, великий князь Дмитрий Дмитриевич, блестяще справился с возложенными на него обязанностями. Вся вертикаль власти работала как единый слаженный механизм. Я горжусь тем, как моя команда отработала эту неделю». Курсор на экране сдвинулся. Разумовский ждал. Кристина чувствовала его нетерпение, как почти физическое давление. Она сделала еще один ход по своему плану, задав обязательный, самый очевидный вопрос. «Тем не менее, ваше отсутствие породило множество слухов. Официальная версия — отпуск. Японская пропаганда утверждала, что это было бегство. Где вы были на самом деле, Ваше Величество?» Ей захотелось показать Разумовскому язык, когда тот после этого вопроса закатил глаза к потолку, проговорив одними губами что-то явно нелестное. А Разумовский в это время кипел от злости. Наглая девчонка о чем-то договорилась с Голицыным, а тот явно ей симпатизирует. Но ведь не настолько, чтобы забыть о цели интервью, которую они обговорили, пока император переодевался перед совещанием. Да и Соколова вроде не дура. Должна понимать, с кем играет и чем рискует. «Я тренировался», — с легкой усмешкой ответил император Голицын. «Вместе со светлейшим князем Черновым, своими младшими детьми и лучшими воинами империи мы проводили учения в условиях, максимально приближенных к боевым. Могу сказать, что учения прошли успешно». «Ну да, успешно», — подумала Кристина. Она видела броню бойцов заслона. Да парни как будто в мясорубке побывали. И то, как встречала мужа императрица. Нифига, это не учения были. Они где-то воевали. Что же это было за сражение, которое император счел более важным, чем оккупация собственной страны? И где? Явно не в нашем мире. Но и не в Черном разломе. Там-то у Чернова курорт. Ах да, следующий вопрос, — опомнилась она. «Тогда перейдем к главному», — произнесла Кристина. «До истечения ультиматума Японии осталось менее 2 суток. Вся страна, весь мир замерли в ожидании. Готова ли Российская империя к силовому сценарию?» «Да, готова», — лаконично ответил император. «И была готова до ультиматума». Разумовский резко подался вперед, вперившись в журналистку взглядом. «Ага, вот оно что. Дерзкая девчонка все же не дура. Совсем даже наоборот. И император про тезисы не забывает. Отличная подводка». И он ткнул в экран планшета. Курсор на экране перескочил через несколько пунктов сразу, подсветив новый тезис. «Почему мы не атакуем?» Кристина мысленно усмехнулась. Разумовский понял. Вон, даже улыбнулся. Она почувствовала профессиональный азарт. Разумовский думает, что он ее прогнул и поставил в интересную позу. «Нет, ваше сиятельство, с ней так нельзя. Только не силой. А вот император...» «Император ведь разрешил задавать любые вопросы?» «В таком случае, всех, уверенно, интересует вопрос. Почему мы до сих пор не перешли к активным действиям по освобождению наших территорий?» — спросила Кристина, глядя прямо в глаза Голицыну. «Зачем вообще понадобился ультиматум? Для чего эта отсрочка? Чтобы японцы закрепились на оккупированных землях, на линии соприкосновения, построили укрепления?» Она краем глаза, к огромному своему удивлению, заметила, как перекосило лицо князя в каждой бочке затычка Разумовского. Дмитрий Михайлович с интересом наблюдал за этим безмолвным поединком. Разумовский, его верный цепной пес, возможно, впервые столкнулся с противником, который не боялся его рыка, а вместо этого предлагал станцевать. А девчонка-журналистка, которую еще после прошлого интервью приметил за ее смелость, на глазах превращалась из просто талантливого репортера в игрока высшей лиги. Она не просто следовала подсказкам Разумовского. Она улучшала их, оживляла, делала точнее. Император про себя усмехнулся. Алексей Петрович, кажется, нашел себе ровню. Интересно, кто кого переиграет в итоге? «Вы правы в своем негодовании», — начал Голицын. «Более того, наш противник именно для этого отведенные 30 дней и использовал, к глубокому нашему сожалению. Да, мы ожидали этого, но все равно пошли на такой шаг. Потому что там, на оккупированных землях, наши люди, и активное наступление будет стоить миллионов жизней». Император замолчал, но журналистка почувствовала, что он еще не закончил. «Знаете, Кристина, перед миссией в Арапаха моя дочь спросила меня, разве там не наша земля? У нас что, есть запасная? Так что, говоря про тех, кто сейчас находится на оккупированных землях, я имею в виду не только граждан Российской империи. Мы все жители этой планеты, и японцы тоже. Солдаты в окопах не виноваты, что их император затеял эту вероломную оккупацию. До тех пор, пока они лишь честно исполняют приказы, гуманно относятся к мирным жителям и соблюдают военные конвенции, к ним лично у нас претензий нет». Разумовский покачал головой, но удалил отработанный тезис. Курсор на экране снова сменился. «Война с бесчестием». Кристина поняла, что сейчас начинается самый важный блок — идеологическая атака. И здесь ей нужно быть предельно точной. Но, с другой стороны, это не повод давать власти поблажки. Накосячили, пусть объясняются. «Но как вообще мы, как нация, допустили саму возможность этой оккупации?» — спросила она. «Кто несет за это ответственность?» «Приходится признать, нас обманули», — ответил Голицын. «Япония десятилетиями вынашивала этот план. Они вкладывались в экономику, в добычу полезных ископаемых. Миллионы японцев переселялись на материк, женились, выходили замуж, заводили детей в смешанных браках. Два народа жили по-братски. Этот удар в спину стал для нас и, уверен, для большинства японцев полной неожиданностью. И в этом поступке нет чести». Еще один тезис исчез. Курсор тут же переключился на новый. Мусасимару не равно Япония. «Правильно ли я понимаю, что вы возлагаете всю вину за произошедшее персонально на императора Мусасимару?» — мгновенно сформулировала Кристина. «Совершенно верно», — подтвердил Голицын. «На императора и его ближайшее окружение. Хотя я уверен, что и среди них есть честные люди, которые были вынуждены подчиниться. Взять хотя бы древний и уважаемый род Таканахана. Он был практически полностью истреблен за одну лишь попытку возразить против плана оккупации Дальнего Востока. Позже их, конечно, реабилитировали, но мертвых это уже не вернет». Сам император сделал идеальную подводку. Разумовский отреагировал молниеносно. «Настоящие герои Японии!» Кристина подхватила, придавая вопросу нотку искреннего недоумения. «Я слушаю вас и удивляюсь. Неужели мы сейчас говорим о той самой Японии, которая столетиями была последним рубежом человечества, защищая мир от монстров из глубоководных тихоокеанских разломов? Куда делись те герои?» «Люди чести в Японии никуда не делись», — заверил император. «Я в этом уверен. Но почему они молчат сейчас, для меня, признаться, загадка». Разумовский, довольно улыбаясь, удалил еще один тезис, подсветив следующий. «Предложение мира». «А если они заговорят?» — продолжила Кристина. «Если в Японии появятся силы, готовые к диалогу, вы станете с ними разговаривать?» «Мы станем разговаривать со всеми, кто сменит риторику агрессии на обсуждение мира и сотрудничества», — заявил Голицын. «Императору Мусасимару достаточно вывести свои войска и принести официальные извинения. И мы решим этот конфликт мирным путем». «Бизнесу. Война или деньги?» «Но дел с Японией больше иметь не будем, верно?» — уточнила она. «Почему же?» — возразил Голицын. «Мы и дальше готовы сотрудничать с японскими промышленниками. В конце концов, они действительно изрядно вложились в развитие региона. Именно война, если она все же случится, поставит в этом сотрудничестве жирную точку. Но, как вы верно заметили, время одуматься еще есть». Кристина понимала, что с каждым вопросом и ответом они с Разумовским вдвоем плетут сложную невидимую сеть, в которую должен был угодить Мусасимару. Это было омерзительно и восхитительно одновременно. Она чувствовала, как с каждым вопросом теряет часть своей веры в чистую журналистику и как вместе с тем становится сильнее и опаснее. Первоначальное возмущение сменилось азартом. Она смотрела на тезисы главы тайной канцелярии уже не как на приказы, а как на аккорды, по которым она играет свою, гораздо более сложную и изящную партию. «Крис, ты себя слышишь?» — мелькнула запоздалая мысль. «Ты же только что готова была все бросить, а теперь кайфуешь?» Внутреннего сопротивления больше не было. Было только острое, почти физическое удовольствие от того, как ладно и точно ложатся слова, как идеально ее, хоть и подсказанные, но совершенно честные вопросы подводят к нужным ответам. Она посмотрела на императора. «Так вот она какая, настоящая власть», — пронеслось в голове. «Не с трибуны орать, а задавать вопросы, которые меняют мир». «Россия — гарант порядка». «Вы упомянули, что Россия готова к сотрудничеству даже с теми, кто поступил вероломно», — начала Кристина следующий блок. «В этой связи не могу не спросить про Арапаха, который вы уже упомянули. Почему, несмотря на оккупацию, мы берем на себя ответственность за защиту территории враждебного государства на другом конце света?» «Потому что есть такая работа — человечество защищать», — просто ответил Голицын. «Наш враг не Япония и не ацтеки. Наш настоящий враг там, в глубине эпицентров, в разломах, во множестве других миров». Курсор тут же вернулся к первому, еще не отработанному тезису. «Общий враг». «Вы сейчас говорите о разломных монстрах?» — спросила Кристина, почувствовав внезапно, как по спине пробежал холодок. «Можно ли назвать простым монстром существо, способное командовать армиями и мыслить стратегически?» — задал риторический вопрос Голицын. «Это уже не монстр. Это разумная враждебная сила, и это делает ее тысячекратно опаснее. И да, у нас, у ацтеков, у японцев, китайцев, французов, англичан, у всего человечества есть общие враги. На их фоне захват Дальнего Востока — это мелкое, постыдное недоразумение с соседом. А использовать для захвата детей императора, элитных егерей, чье призвание — защита человечества — это преступление и перед своим народом, и перед всем миром. Все ключевые тезисы были отработаны. Кристина не слышала, скорее почувствовала, как Разумовский выдохнул. Она тоже выдохнула. Получилось. У нее получилось провести это интервью так, что никто, кроме сидящих за этим столом, не заметит швов. Она посмотрела на свои руки, лежащие на блокноте. К ее удивлению, они не дрожали. «Интересно, вот так и становятся циниками?» — подумала она как-то отстраненно. «Когда понимаешь, что можешь врать, не говоря ни слова лжи». «Но ведь это была не ложь. Все, что сказал император, — правда. Просто правда, поданная под правильным соусом. И она, Кристина Соколова, оказалась отличным шеф-поваром. Теперь можно позволить себе немного импровизации». Она понимала, что это рискованно, но чувствовала, что сейчас можно. Она заслужила это право. Ультиматум. Война или шанс? На экране оставался последний тезис, но Кристина решила, что и без него император уже все сказал. «Вы упомянули другие миры», — начала она. «Правильно ли я понимаю, что там есть не только противники, но и союзники? Мы видели Инферн, драконов». «Белкусов», — улыбнулся Голицын. «Вы про чипа спутника князя Чернова?» — озадаченно спросила Кристина. «Я про целую расу белкусов, императрица которых прямо сейчас находится в Москве с дружеским визитом», — пояснил Голицын. Кристина широко раскрыла глаза. «То есть Москва становится центром межмировой дипломатии? Это же сенсация!» «Об этом пока рано говорить», — уклонился от прямого ответа Голицын. «Но мы над этим работаем». В последних словах императора Кристина явственно услышала намек. «Пора завязывать». «Ваше Величество, спасибо за ваши ответы», — произнесла она. «Позвольте последний вопрос, который, я уверена, волнует очень многих наших зрительниц. Когда же состоится свадьба принцессы Анны?» «А это вы у светлейшего князя спросите. Вон он сидит, улыбается», — рассмеялся Голицын, поворачиваясь в сторону Чернова за кадром. И добавил серьезным тоном. «Но могу сказать точно, не раньше, чем мы освободим Дальний Восток». В этот момент, как ужаленный, вскочил министр иностранных дел Григорьев. «Ваше Величество, это срочно!» — ворвался он в кадр, передав свой планшет императору. Тот изучал информацию несколько секунд. «Кажется, Его Величество Мусасимуаро подписан на блог принцессы Анны», — улыбнулся он. «А чтобы его комментарий не затерялся среди десятков тысяч других, решил оставить его через собственное телевидение. Включите на большой экран, пожалуйста». Голицын вернул планшет министру. «Посмотрим все вместе». Разумовский поспешно переключил большой экран на тикающий таймер обратного отсчета. Кристина, мгновенно оценив ситуацию, дала знак оператору. «Витя, экран!» — скомандовала она шепотом. «Ничего, при монтаже вырежут», — мелькнула мысль. Оператору пришлось сменить положение, отойдя подальше от экрана, чтобы взять его в кадр целиком. Благо, штатив на колесиках и пол ровный. Все это выглядело совершенно спонтанным, да и было на самом деле. На экране появилась японская ведущая. Она что-то говорила на японском, но тут же переключилась на отличный русский. С безупречной дикторской интонацией и легкой ноткой превосходства в голосе японка зачитала официальное заявление императорского дворца. «Специально для всех наших партнеров из Москвы я повторю на русском. Его императорское величество Мусасимару с интересом ознакомился с беспокойством ее высочества принцессы Анны о погодных условиях в нашей столице. Чтобы развеять все сомнения, Его Величество любезно приглашает Ее Высочество, а также ее отца, императора Дмитрия Голицына и светлейшего князя Чернова, лично посетить Токио и убедиться в прекрасной погоде и традиционном японском гостеприимстве. Его Величество гарантирует полную безопасность делегации высоких гостей на все время их визита». Взгляд Кристины упал на министра иностранных дел. Григорьев был бледен, как сама смерть. И до Кристины тут же дошло, почему. Это была катастрофа. Принцесса своим блогом нечаянно дала японцам повод для этого издевательского приглашения в гости. Если император откажется, это будет выглядеть как трусость. Согласится, как игра по правилам Мусасимару. На этом фоне ее интервью, ради которого она неделю караулила в машине, пожертвовала своими принципами, в конце концов, оно теряло всякую актуальность. Меж тем просмотр завершился. Камера повернулась обратно на императора и Кристину. Снимая по ходу Разумовского, Чернова, Анну, Фирсова и других участников совещания. И тут Кристина заметила довольные лица и самой принцессы, и Чернова. Разумовский так и вовсе сидел с видом победителя. Кажется, здесь не все так просто и однозначно, как ей кажется. Разумовский вернул на большой экран последний тезис. Ультиматум. Война или шанс? «Точно. Интервью же еще не закончено», — вспомнила Кристина. Она повернулась к императору. «Ваше Величество, после такого приглашения остается только снова повторить тот же вопрос. Война или мир?» «А вот мы сейчас встретимся с императором Мусасимару и узнаем», — с хищной улыбкой ответил Голицын, тоже поворачиваясь к ней. «Вы же видите, он поговорить хочет. Но раз сам пригласил, надо слетать, пообщаться. Поэтому давайте наше с вами общение закончим». «Благодарю, Ваше Величество». Она повернулась к Вите и кивнула. Красный огонек камеры погас. Интервью закончилось. Кристина сидела, прикрыв глаза, и чувствовала, как по щеке катится одинокая горячая слеза. «Ну вот и все, Крис», — сказала она сама себе. «Добро пожаловать во взрослый мир». В этот момент она поняла, что с той наивной Кристиной, которая верила, что можно просто рассказывать людям правду, она может попрощаться. Оказалось, что иногда правду надо незаметно подсунуть. И она это сделала. Если ради блага страны в следующий раз потребуется солгать, она и это сделает. Кристина быстро смахнула слезу, пока никто не заметил, и встала. Еще не хватало показать Разумовскому, чего ей все это стоило. Обойдется. «Да как так, Ваше Величество?» Министры обороны и иностранных дел, обычно не особо дружные, неожиданно объединились, даже заговорили в голос, стоило интервью закончиться. «Это провал!» Григорьев, белый как полотно, только что волосы на жопе не рвал. «Если вы не поедете...» «Кто сказал, что я не поеду?» — усмехнулся император. «Но это же столица враждебного государства в военное время!» — сплеснул руками министр обороны. «Это против любых правил ведения войны. Это вообще беспрецедентно в истории человечества». «А что они нам сделают?» — усмехнулся Голицын. «Заложники возьмут». «Нет, но это вряд ли», — вступил в разговор начальник генштаба. «Но устроить провокацию или несчастный случай могут?» «Ха!» — император хохотнул. «Вот вы и сделаете так, чтобы не было никаких провокаций». Они продолжили спор, а я, слушая вполуха, подошел к Кристине и Разумовскому. «Запись пускайте в эфир прямо сейчас, чтобы через 5 минут она уже вышла», — улыбаясь, распорядился тот. «Честно, я восхищен вашей работой. Надеюсь, ваша совесть не сильно пострадала». «Совесть у меня совершенно спокойна», — горько усмехнулась Кристина. «Но вот невинность я сегодня, кажется, потеряла. Между прочим, благодаря вам, ваше сиятельство». «Слава богам, моя жена этого сейчас не слышала», — расхохотался Разумовский и тут же перешел на серьезный тон. «Вы отлично справились. Меда, Виктор, кажется...» Он повернулся к оператору. «Спасибо, что вовремя остановили меня. Это был очень смелый поступок». «Ваше сиятельство, это Кристине еще работать и работать», — Виктор пожал плечами. «А меня дома картошка на даче ждет». «Еще подождет», — вмешался я в разговор. «Кристина, готова работать в прямом эфире?» Та взглянула на своего оператора. «Запасная батарея есть, в машине еще 2», — пожал плечами тот. «Часа на 4 съемки». «Готовы», — уверенно кивнула Кристина. «Тогда как вы смотрите на то, чтобы взять интервью у еще одного императора?» — подмигнул я ей. «В каком смысле?» — опешила журналистка. «В самом прямом?» — улыбнулся я и повернулся к насторожившемуся Разумовскому. «Вот эта кукла, что на экране была, кажется мне знакомой. Где-то я ее уже видел». «Она ведет на японском телевидении политические обзоры», — князь ответил, ни на секунду не задумавшись. «Это ей вы тогда сказали, давайте жить дружно. Сейчас у нее было короткое включение, а так-то через...» Он глянул на наручные часы. «Через час небольшим у нее будет в прямом эфире ток-шоу с участием какого-нибудь приглашенного эксперта. Наверняка обмусолят приглашение Мусасимару». «Час с небольшим, говорите?» — оскалился я. «Что ж, Мусасимару сам напросился. Мы застанем его со спущенными штанами и притащим прямо в студию прямого эфира. Ваше Величество!» — я повысил голос, обращаясь через весь зал к Голицыну. «Пожалуйста, прикажите приготовить горбунка».